Глава 13. Наша правда. Путь к пороку начинается, когда властелином овладевает жажда сиюминутных наслаждений. Еда и питье, куртизанки и шуты. Именно поэтому властелин должен сосредоточить свое внимание не на себе, а на своих подданных. Истинный правитель посвящает свою жизнь изучению возможностей улучшить жизнь тех, кто его окружает. Раздел 12. Утраченные заповеди. Постепенно, день за днем, Сега втягивался в привычный ритм, сочетая упорные тренировки с теоретическими занятиями в классе и после уроков. Он снова наслаждался знакомым ощущением усталости. Той усталости, когда едва ли не раньше, чем голова касается подушки, проваливаешься в глубокий сон без сновидений. Когда же сны все-таки приходили, он видел лица. Не только лица Мюррея, Ку и Джобы, но и другие. Лица людей без имени, тех, что встретились ему за прошлый год. Эти люди окликали его, называя душителем, и спрашивали, что плохого они сделали, чем заслужили смерть от его руки. Порой Сега нарочно не засыпал, чтобы не попадать в кошмар. Борясь со сном, он проводил целые ночи наверху в пустом тренировочном зале на втором уровне. Возился с потертыми кожаными мешками, пока поднимающаяся над холмом колобаса с солнца не проливала мягкий осенний свет на старое татами. От отчаяния удерживало лишь то, что рядом были друзья, его команда. После долгой разлуки с драконышами его поразил уровень их подготовки, значительно улучшившийся всего лишь за год. Зевая после бессонной ночи, Сега наблюдал за проворным Абелем, без устали, кружащим на тренировочном ринге. Ежедневно на протяжении месяца каждый член команды проводил несколько поединков подряд, до тех пор, когда уже не мог больше стоять на ногах. Хотя в спарринге противники сражались не в полную силу, тренировки проходили в напряженном режиме, ведь команда готовилась к назначенной на середину семестра встрече с лицеистами шестого уровня. Хотя Абели сказал, что победил гнев, его стиль боя стал заметно агрессивнее. Парень всегда отличался быстротой, но сдерживал удар, как будто боялся причинить вред противнику. Теперь он явно избавился от этого недостатка. Сега потер подбородок после резкого удара Абеля. «Может, тебе лучше больше спать?» С улыбкой спросил маленький кератеец. Он знал, что его друг каждую ночь пробирается в пустой тренировочный зал. «С меня хватит», — отдуваясь, сказал Сега, он уже успел сразиться с дозером и коленками. В круге дозер теперь полагался не только на силу. Уроки Мюррея не прошли даром. В тейкдаунах появилось определенное изящество. Он научился почти идеально соединять приемы в единое целое. Коленки развил жестокий стиль атакующей игры, научившись наносить разящие удары даже из позиций, считающихся неподходящими для традиционных атак. Даже в рискованной ситуации вентуриец упрямо шел вперед, угрожая своему противнику. «Посмотрим!» Абель пошел в атаку, проведя серию джебов, от которых Сега едва уклонился. К счастью, он знал, по какой системе работает Абель. Уйдя от джеба в голову, он ответил ударом открытой ладони и угодил кератийцу в скулу. Абель пошатнулся и, повернувшись к Сега, поднес руку ко рту. «Извини». Сега вовсе не хотел, чтобы кто-то из его команды получил травму. «Все в порядке». Абель улыбнулся, хотя сквозь зубы сочилась кровь. «Ты меня немного разбудил». Уклонившись от очередного удара, Сега обхватил кератийца за шею и повалил на колени. Продолжая удушающий захват анаконда, он, наконец, заставил Абеля сдаться. «Хорошо, Сега». Выдохнул Абель, когда они оба, тяжело дыша, опустились на пол. В соседнем круге заканчивали поединок Брин и Сол. Брин напоминала Сега одного из его старых партнеров по тренировкам в казарме Мюррея — Масу. Помимо достоинств, присущих всем бойцам-жадейцам, она отличалась необычайной способностью полностью нейтрализовывать влияние сплавов. В каком бы круге Брин ни оказалась, вызывающим ярость Рубильевым или склоняющим к риску Эмеральдовым, она придерживалась безупречного плана боя и не сбивалась с него. К несчастью для жадеянки, ей противостояла Салара Халберт. Приобретенный в путешествиях опыт позволил Сол вскоре стать одним из лучших бойцов в школе, при этом она сохранила почти идеальную технику. Сяга заметил в действиях Сол жестокость, которой не было раньше. Хотя ауралитовый круг практически не влиял ни на одну из девушек, Брин к ее разочарованию не могла пройти в зону досягаемости Сол. Та удерживала соперницу на расстоянии ударами ног. В конце концов, жадиянка рискнула и попыталась нанести кросс в прыжке, но нарвалась на удар коленом, от которого у нее перехватило дыхание и упала на брезент. «Отличная работа, огненная птица!» Брин улыбнулась сквозь стиснутые зубы. «Ты в порядке?» — спросила Сол, протягивая руку, чтобы помочь сопернице подняться. «Хвала духам! Ребра вроде целы!» Брин поморщилась и села. «Хорошо, Сол», — сказал Сега. «Этот встречный коленом поставит на место любого». «Только не Кори Симо. С ним это не пройдет», — возразила Сол. Сего слышала поединки в Вентуре от друзей, и, по их словам, главной целью Сол было разгадать, как можно победить Симо. Сего понимал, что чувствует Сол. В числе его противников был один, которого он не мог одолеть ни разу. Независимо от того, с кем он сталкивался в круге, в глубине его сознания всегда гвоздем сидел Сайлос. «Ты подловишь его, Сол», — сказал Сега. «Как сказал сегодня профессор Джосс, когда мы играли в Битарде, у неопытного игрока кулак слабая, сама по себе фигура. Но когда им играет мастер Битарде, кулак становится неодолимой силой». Сол покачала головой, села и начала разматывать бинты. «Похоже, у Сима есть какое-то преимущество. Не могу сказать, какое, но, наблюдая за ним, я каждый раз вижу, что он будто заранее знает, что сделает противник в следующее мгновение». «Многие то же самое говорят и о тебе», — сказал Дозер, жуя полоску вяленого мяса. «Это другое», — Сол замолчала, увидев входящих в тренировочный зал трех мужчин в форме цитадели. Верховный командор Калин Олбрайт остановился у входа. «Здравствуйте, лицеисты!» Верховный сделал паузу, похоже, ожидая ответного приветствия. Сега не поднялся с пола, Дозер продолжал жевать мясо. «Что мы можем для вас сделать, Верховный командор?» — спросила Сол, скрестив руки на груди. Калин прошелся по тренировочному залу, ведя пальцами по изодранным занавескам на окнах. «Знаю, я вам не нравлюсь», — сказал Калин. «Тут вы правы», — согласился Коленки. «Да вы просто копии Пирсона!» — вскипел Калин, поворачиваясь к нему. «Я знаю, что именно из-за Пирсона я вам не нравлюсь. Что бы он ни сказал вам перед смертью, это отрава, как и все, что он говорил и делал!» В груди у Сега вскипел гнев. «Как смеет этот трус в таком тоне говорить о его друге и наставнике?» Но он знал, давать волю гневу нельзя. Дозер и Коленки уже смотрят на Калина с явно недобрыми намерениями. Если они хотят остаться лицеистами, нельзя допустить эксцесс. «Мюррей Ку был нашим тренером», — сказал Сега. «В кодексе прописано, что мы должны уважать наших учителей, как отца и мать». «Да, да», — кивнул Калин. «Конечно, мы должны чтить кодекс, хотя все чаще слышим, что тут и там его выбрасывают на помойку. Кодекс — тот цемент, который скрепляет наше общество. Вам известно об этом?» «Да», — сказала Сол. «Но мы уже обсуждали кодекс сегодня на занятиях у профессора Фарстеда. Если вы пришли за этим, то все пропустили». Олбрайт смерил ее взглядом. «Ваша команда, драконыши, заработала себе неплохую репутацию. О вас говорят не только в лицее, но и по всему Эзо». Дозер гордо выпятил грудь. «Так и есть». «Не думайте, что я одобряю то, чем вы занимались вне классных мероприятий. Вы должны знать, что я считаю вас нашим слабым звеном. А обнаружив слабое звено в нашей структуре, я устраняю его». «Вы пришли сюда только для того, чтобы сказать это нам?» — спросил Коленки. «Если бы хотели вышвырнуть нас на улицу, могли бы сделать это через кого-нибудь из посыльных?» «Мог бы», — согласился Калин. «Но если слабое звено невозможно устранить сразу, его следует использовать. Неужели профессор Джосс не научил вас этому на своем курсе?» «Чего вы хотите от нас?» — спросил Сега. Калин Олбрайт посмотрел в высокое окно, откуда открывался вид далеко за стены цитадели. «Очевидно, за прошедший год у вас появились почитатели на стороне. И мы бы не хотели, чтобы эти почитатели ассоциировались с нашей школой». «Сторонники потока?» — спросила Брин. Калин приложил палец к губам и свирепо посмотрел на жадиянку. «Мы не произносим это слово в стенах цитадели». «Какое слово? Поток?» — — спросил Дозер. — По-моему, слово как слово. — Вы что, наглецы не слышали, что я сказал в куполе? — прорычал Калин. — О сохранении статуса учащегося лицея. — Да слышали мы, слышали, — сказал Коленки. — Но ведь вам нужно что-то от нас, да? А если так, то вряд ли вы нас выгоните в ближайшее время. Покраснев от злости, Калин обвел взглядом команду. — Не думайте, что я не вышвырну вас из лицея, как нахальных собак, коими вы и являетесь. И не только на улицу. Еще одно слово, и окажетесь в руках надзирателей. Коленки сжал кулаки, но Брин встала между ним и командором. Сега заметил, что один из охранников Калина напрягся. Верховный командор поправил воротник и повернулся к Сегу. «Думаю, ты провел не самое приятное время на попечении служителей Арклайта, и вряд ли хочешь снова оказаться там». Сега и сам постоянно задавался вопросом, почему тюремщики до сих пор не заявились в лицей. Каждый день он почти ожидал, что его выволокут из класса в цепях. «А, вижу, о чем думаешь», — усмехнулся Калин. «Думаешь, правление просто забыло о тебе? Думаешь, вернулся в лицей после авантюры в Кироте, и все будет по-прежнему?» «Я вернулся, потому что хотел этого», — сказал Сега. «Я вернулся, чтобы похоронить Мюррея Ку». «Какое благородство!» — ухмыльнулся Калин. «И какая наивность! Но как игривар, что лежит в земле, тот, о ком вы все говорите, ты не видишь дальше собственного носа. Вам позволено находиться здесь по одной единственной причине. Я планирую сыграть на опережение и подавить бунт, называемый потоком». В глазах Сега сверкнула красная молния. Он снова был там, на охваченном бурей острове, и некая сила тянула его вперед. Два рыцаря, стоявшие рядом с Калином, не успеют ему помешать. До Калина не больше метра, ему нужна всего лишь секунда, а потом он разберется с охраной. Сега почувствовал руку на своем плече и, повернувшись, встретился взглядом с Сол и услышал ее непроизнесенные слова. «О чем ты думаешь?» Покушение на жизнь верховного командора означало бы смерть для его друзей, для всех, кто ему дорог, для всех, кто еще остался в этом мире. «Ты поможешь мне уничтожить поток?» Голос Калина вторгся в его мысли. Сега задумался. «Вы же вроде сказали, что никакого потока не существует», — заметил Дозер. «Мы должны подстраиваться под противника», — усмехнулся Калин. «Пришло время наступать, действовать на опережение». «Скажите нам, чего вы хотите?» Сега уже устал слушать разглагольствование командора. «Как жаль, что Мюррею Ку пришлось служить под началом такого человека». «Вы должны исполнять свое предназначение». «Сражаться! Не за себя, а за всех остальных! Ваши следующие поединки будут частью этой борьбы!» «Просто сражаться?» — спросил Сега. «Конечно! Я и не ожидаю больше от серых! Но эти поединки будут транслироваться обзором системы! Все увидят ваши лица и услышат ваши слова, и мир узнает правду!» «О какой правде речь?» — спросила Брин. «Только что вы требовали полностью игнорировать восстание, а теперь хотите, чтобы мы говорили о нем?» «Вы расскажете правду», — ответил Калин. «Расскажете, что провели какое-то время среди повстанцев. Расскажете, что были внедрены в это движение цитаделью. Расскажете о своей шпионской работе. Вы расскажете миру нашу правду».